Глава 7. Проект денежного короля. Ярость Беканира. Кончено. Что случилось с людьми, бежавшими из башни молчания? Еще магнетический сон. Беканир узнает о существовании сокровищ. Преследование. В храме Кали. Укротитель тигров. Миссис Клавдия, мужественная супруга капитана Пенелит и ее молодая подруга Мэри, после своего похищения ни разу не подвергались особенно серьезной опасности. Между капитаном Пенелитом, керосиновым королем, и Джимом Сильвером, богатым американским миллионером, давно уже существовало соперничество. Оба они желали получить руку миссис Клавдии, которая, как и следовало ожидать, предпочла умного и сердечного человека. Притом прекрасного, как полубог, грубому янцу, чье единственное достоинство заключалось в деньгах. Богач почувствовал жестокую ненависть супругу молодой женщины и никогда не мог простить ему его счастье. Кроме того, он все еще страстно любил миссис Клавдию и, несмотря на отсутствие всяких шансов, поклялся, что рано или поздно женится на ней. Для этого он должен был лишить жизни Пенелит. Вид устранить себя от участия в этом деле и, выбрав удобный момент, явиться к молодой вдове и предложить ей в виде утешения свою руку и деньги. Впрочем, это последнее рассуждение должно было само собой рассыпаться. Если даже допустить, что Пенелеса удастся уничтожить, то из этого еще не следовало, что миссис Клавдия не останется ему верной и что она захочет утешиться. Но грубый ян, так как ему все удавалось купить за деньги, не сомневался и в этом. Читатели помнят, с какой хитростью и в то же время с каким полным отсутствием нравственного чувства он сумел устроить свои дела и как ему чуть не удалось уничтожить своего соперника. Теперь он был уверен, что Пенелит растерзал рыжими коршунами на башне молчания. Он стал искать подходящего предлога, чтобы сблизиться с молодой женщиной, и сговорился с Беканиром, что будет играть роль освободителя. В назначенную минуту он внезапно явится с набранными по дороге людьми, якобы освободить обеих пленных. Это имело даже несколько романтический характер, что прельщало этого отравленного волка-финансиста. Но странный случай разрушил этот проект. Жестокий и хитрый Беканир захотел убедиться, что мщение его осуществилось. Устроив своих пленниц в надежном месте, где они строго охранялись его сообщниками, он вернулся на другой день утром к башне молчания. При виде бреши в стене Брами изменился в лице. Он спустился в углубление, проник во внутренность колодца, не нашел никаких окровавленных останков. Везде были огромные следы слона, следы собак и босых ног факира. Тогда он понял все. Понял, что он обманут. Он пришел в ярость, ломая себе голову, как догнать пленника. Потом вдруг странная мысль возникла в его мозгу. Гипнотизм, магический сон, ясновидение. Всем известно, что брамины и даже простые факиры в течение целых столетий уже знакомы с поистине удивительными явлениями, которые наши ученые не знают или которыми они пренебрегают. Столетняя практика позволяет им добиться от этих явлений самых удивительных результатов. И европеец должен считать себя очень счастливым, если они соглашаются приподнять перед ним краешек завесы, которую упорно держит опущенной. Вся эта таинственная наука была знакома Беканиру. Ему пришло в голову, что Мэри могла бы быть в данном случае медиумом. И не откладывая, он велел ей уснуть. Читатель помнит, что Мэри была один раз усыплена факиром, и что запретил ей засыпать, почему бы то ни было приказание, кроме миссис Клавдии. Помимо сознания молодой девушки, это формальное приказание действовало еще и теперь и заставляло ее отражать всякое постороннее внушение. Видя это необъяснимое сопротивление, Брамин испустил дикий сдавленный крик, похожий на рычание тигра. Его глаза засверкали, рот искривился, обнажив белые острые зубы хищного животного. Испуганная Мэри попятилась и жалобно вскрикнула. Этот взгляд сжег ее мозг и причинял ей невыносимое страдание. Графиня де Салинья подошла и сказала возмущенно, «Не мучьте этого ребенка!» Он закричал ей грубым голосом. «Молчи, женщина!» В то же время он бросил на нее пристальный взгляд, сделал направленный на нее жест, описывающий в воздухе круг, и издал резкий свист. Молодая женщина тихо застонала, попятилась, и скорее упала, чем села на траву. Не будучи в силах говорить, двигаться, тем не менее она все видела и слышала, как кошмар. Беконек подошел к Мэри и закричал ужасным голосом. «Спите, я так хочу!» Мэри начала биться, схваченная сильнейшей судорогой, и пробормотала. «Я не могу, не могу!» «Спите, я вам говорю, спите! Это необходимо!» Она прохрипела умирающим голосом. «Вы меня убиваете! Жальте! Пощадите!» «Спите! Пощадите! Я умираю!» На ее губах заклубилась розовая пена. Глаза, расширившиеся от страха, неподвижно уставились в одну точку. По ее лицу, бледному как воск, струился пот. Без сострадания к этим мучениям, к этой агонии злодей быстро сделал разрезывающий жест перед самыми глазами Мэри и издал тот же резкий свист, которым он ошеломил миссис Клавдию. Затем произнес в последний раз с выражением неотразимого повеления. «Спите, или я вас убью». Веки Мэри заморгали. Она тяжело вздохнула и упала, как пораженная громом. «Надо только захотеть», — сказал злодей в сторону с сардоническим смехом. Потом прибавил. «Отчего вы не засыпали?» «Он мне запретил», — ответила беззвучно, еле внятным голосом Мэри. «Кто?» «Факир, который усыпил меня. Пагоди». «Хорошо. Теперь вы должны видеть и отвечать мне. Где капитан Пенелев, ваш брат папа и два матроса?» Молодая девушка колебалась с минуты. Потом воскликнула страж. «Они в развалинах, у ужасных людей». «Кто эти люди?» «Их зовут тугами-душителями. Там под землей скелеты, везде, в окрестностях развалин. Там ходят тигры, ища добычу. Эти тигры едят людей». «Хорошо. Это все хорошо. Кто их спас? Кто их вывел из башни молчания?» «Подождите, дайте мне увидеть». «Хорошо, только торопитесь». Джонни их освободил от веревок. «О, добрый Джонни, они еще окружены костями. Ястребы хотят их растерзать. Но они защищают. Они роют яму под этой ужасной башней. Они находят ящик». «Какой ящик?» — спросил заинтересованный Беконек. «Который под башней, в котором скрыто богатство нашей семьи», — ответила Мэри своим беззвучным голосом и без малейшего волнения. «Почему вы знаете, что там есть сокровище и что оно вам принадлежит?» — спросил полицейский, все более удивляясь. «Потому что на ящике герц и имя герцога Фричмонта. И потому что я вижу, что в нем. Можете вы мне определить ценность этого сокровища?» «Да, может быть, если вы мне поможете». «Ну хорошо, смотрите, считайте. Старайтесь хорошенько понять». «Да, я могу. Подождите немного». «Что вы видите?» «Камни, ослепительные драгоценности. Их огромное количество. Оно записано на пергаментном листе, подписанном моим дедом. Их больше, чем на миллион фунтов, не считая золота в монетах». «Миллион фунтов!» — воскликнул Беконек. Потом он сказал себе: «Надо, чтобы это сокровище мне принадлежало. Тогда конец рабству, свободная жизнь и пышный срок жизни. Все эти люди исчезнут, и я стану единственным владельцем этого богатства». Он продолжал громко, обращаясь к Мэри: «Объясните мне точнее приметы мест, где находятся теперь эти люди. Нет ли там развалин, огромной, странной и отвратительной статуи? Мне кажется, что я во мраке вижу каменное чудовище. Это черная женщина, у которой четыре руки. Она держит в одной руке саблю, другой держит голову за волосы. Я не могу разглядеть других. Ее серьги – мертвецы, ее ожерелье – мертвые головы. О, это ужасно!» «Хорошо, это храм Кали. Берар полагал, что он в полной безопасности, если спрячет их в месте, которого все боятся. Он не мог ничего лучше придумать, как выдать их мне теперь, все равно, что связанными. Это будет мне отличным вознаграждением. Желая получить от мэрии еще сведения, он спросил у нее, что делает капитан. «Он спит», — сказала она слабо, едва дыша. «А матросы тоже спят. Абераж. Я не знаю, я плохо вижу, я не могу. О, как я страдаю, жаль. Еще два слова, и я вас разбужу. Что делает Берар? Смотрите, я хочу, чтобы вы это видели». Она застонала и пробормотала разбитым голосом. «Он ждет возвращения. Людей». «Каких людей?» «Я не знаю, я не могу. Вы должны видеть еще». «О, я страдаю, я умру», — сказала она, задыхаясь. «Смотрите, я вам приказываю, я так хочу. Людей, которые ушли искать помощи. Туго, душители. Где они?» Она страшно закричала и, казалось, отбивалась от ужасного видения. Потом показала судорожно сжатой рукой на окрестные джунгли и прохрипела глухим голосом. «Там, а не там, душители. Там, я вам говорю». Виконель одним прыжком бросился в кусты с револьвером в руке. Он только увидел движение и две легкие фигуры, исчезнувшие, как тени. Он вернулся ворча. «Берар не спит. Он посылает ко мне шпионов. Но мы их знаем, и их хитрость нам не страшны». Вспомнив, наконец, о Мэри, которую все еще трясли судороги, он сказал ей грубо: «Забудьте все, что произошло, и не помните ничего, даже в том случае, если вас уцепит кто-нибудь другой». Потом он тихонько провел руку ей по вискам, подул ей на глаза и прибавил: «Проснись». Веки Мэри заморгали. Ее неподвижный взгляд опять стал выразительным, и молодая девушка очутилась около миссис Клавдии, которая тоже, казалось, приходила понемногу в себя. Денежный король все еще держался в стороне, проклиная события, которые мешали ему сыграть комедию освобождения. С ним была половина людей, составлявших войско Беконеля, настоящая шайка разбойников. Оставив обеих пленниц под охраной своих людей, Беконель пошел известить его в нескольких словах о всем происшедшем, пропустив все то, что касалось сокровища герцогов Ричмондских. Янки холодно выслушал и прибавил: «Я слышу, что мой враг жив и здоров, но ненадолго. Да будет так. Я беру на себя сделать вдовой прелестную графиню де Солиньяк. Мы уедем. Вы должны следовать за нами на некотором расстоянии и ни за что не покидать поста, который я вам укажу». «Хорошо, но действуйте скорее. Я нахожу, что время тянется ужасно долго». Беконель вернулся к своей группе, заставил миссис Клавдию и Мэри сесть на лошади, поручил их людям, на которых он вполне мог положиться, и подал сигнал к выезду. Другая группа последовала за ним, и они тронулись по направлению к храму Кали. Путешествие было долгое и тяжелое, несмотря на быстроту животных и выносливость людей. Наступила ночь, когда они оказались приблизительно в одной миле от храма ужасной богини. Обе группы остановились в джунглях недалеко одна от другой. Когда мрак сгустился над этой страшной местностью, Беконель ушел один. Он снял все одежды, натер таинственными веществами, распространяющими кругом запах, свойственный диким зверям, и молча начал пробираться между всеми этими растениями, которые не кололи его и не причиняли боли его бронзовой коже. Он шел и шел, заставлял разбегаться шакалов, хотя не имел с собой никакого оружия, и направлялся, руководимый слухом или чутьем, к тем местам, откуда слышалось рычание тигра. Известно, что эти страшные хищники избрали местом своего жительства ту часть джунглей, которые окружали развалины. Попробовав раз человеческого мяса, тигры стали есть людей. Это случилось не потому, что они, как некоторые думают, состарившись, потеряв силу и ловкость, стали нападать на человека, как на самую легкую добычу. Они ели людей потому, что человеческое мясо им более нравилось, и они с особенной жадностью кидались на эту пищу, которую туги-душители охотно им и предоставляли. Эта близость тигра была тем приятнее мрачным обитателям здешних мест, что она усиливала ужас, внушаемый всем их страшным жилищем, и удаляла от него непосвященных. Время от времени Беконель останавливался, складывал руки воронкой около рта и подражал рычанию тигра. Тигры, скрытые в лесу или подкрадывавшиеся к источникам, слышали этот крик и громко отвечали на него. Беконель шел все вперед и рычал, возбуждая своим собственным голосом. И круг тигров около него все суживался. Кто не слышал рассказов о колдунах, которых народное суеверие называло вожатыми волков. Они имели, как доказано, странную способность приручать волков, звать их ночью, подражая их воле, заставлять их покорно идти за собой. В Индии, где все так странно, брамин посвященный и просвещенный был заклинателем тигров. Ужасные хищники, прибежавшие на его голос из джунглей, остановились в недоумении при виде человека. Потом они начали подходить, медленно, лукаво. Их непреодолимо тянули те жесты, которые он делал, и которые теперь были хорошо видны им, плохо видящим днем. Их также привлекали испарения веществ, которыми была намазана его кожа. Они подходили с мурлыканьем огромной кошки и с любовью терлись около привлекавшего их человека. Теперь он вел их целыми дюжинами на приступ храма. И действительно, нужно было чудо, чтобы спасти капитана, пастыка, Мария, Джонни и Берара, которые никогда еще не подвергались такой опасности.